пронеслось в голове, потому что я уже сообразил, что на меня напала лабария. Одного укуса этой змеи было более чем достаточно, чтобы человек отправился на тот свет. Взмахом тяжелого ножа я отсек отвратительной рептилии голову. Двухметровое туловище, обвившееся вокруг толстой ветки дерева, продолжало извиваться. Лабария — одна из самых ядовитых змей Южной Америки. Ее еще называют кайсака. Это огромная, до 2,5 метра в длину, копьеголовая змея или куфия, которая отличается злым нравом и большой агрессивностью. Если в Азии некоторых куфий, например, храмовую, можно осторожно брать в руки, чем нередко пользуются священнослужители, то американские копьеголовые змеи имеют дурную привычку первыми нападать на людей. Взглянув еще раз на шевелящиеся кольца убитой мною змеи, я вдруг подумал, что на острове Куфи быть не должно. Лабария живет на материке. Правда, в старые времена плантаторы завозили с материка на Мартинику и другие острова лабарий, чтобы убежавшие с плантации рабы-негры боялись прятаться в лесах и зарослях. Смертельный укус змеи был для беглецов страшнее, чем бич надсмотрщика. Существовало также немало легенд о том, как индейцы племени Араваков, желая отомстить караибам, специально отлавливали на континенте ядовитых змей и забрасывали их на острова. Я осторожно стал продвигаться дальше. Но уже метров через 10 вновь увидел лабарию и почти сразу же еще одну. Все стало ясно. Пляж не охранялся потому, что заросли были нашпигованы ядовитыми тварями. Жорж, конечно, был предупрежден об этом, поэтому заставил всех идти в защитных костюмах, но, видимо, не захотел пугать заранее, опасаясь нежелательной реакции. Расстегнув водонепроницаемую кобуру парализующего пистолета, я вытащил оружие и стал водить лучом по зарослям. Пистолет негромко гудел, больше никаких звуков не было слышно. Через минуту я выключил пистолет. Теперь змеи не нападут. Если они не были убиты, то парализованы уж наверняка. Подошли Ювелион. В шлемофоне раздался голос Жоржа. «Выходим на пляж. Все нормально?» «Пока нормально. Выходите», — ответил я. И, не удержавшись, добавил. «Много ядовитых змей, но большинство их я парализовал». Передатчики в шлемофонах были отрегулированы всего на 200 метров и работали через кодирующие устройства. Мы договорились, что вторая группа будет следовать за нами на расстоянии 100-120 метров. Без приключений мы продирались сквозь заросли еще метров 300. Наконец заросли кончились, впереди была песчаная полоса, за ней асфальтированная дорога, за дорогой стена высотой метров 5. За стеной просматривалось большое приземистое здание. Слева, метрах в 300 от нас, виднелись необычные формы ворота. Справа, в полукилометре, что-то похожее на поселок. Начиналась самая ответственная часть операции. Я еще раз осмотрелся и предложил своим спутникам продвинуться, не выходя на дорогу, метров на 70 вправо. Как раз напротив этого места на шоссе стоял дорожный столб с какими-то цифрами. Впрочем, выйти на шоссе из зарослей было непросто. Песчаная полоса отгораживалась от леса невысокой, примерно в метр стеной, поверх которой шли провода, видимо, с электрическим током и сигнальные. Это было сделано для того, чтобы змеи и, возможно, непрошенные гости, вроде нас, не выходили из зарослей на шоссе. Предстояло перебраться через изгородь с высоким напряжением. До назначенного срока оставалось 15 минут. Минут через 10 со стороны поселка показался человек в желтой рубашке и синих шортах с сумкой через плечо. В руках у него был сачок для ловли бабочек. Он шел не спеша, явно наслаждаясь променадом и посматривая по сторонам в поисках насекомых. Поравнявшись с дорожным столбиком, он вдруг взмахнул сачком и бросился к невысокой стене, словно преследуя насекомое.